председатель Центрального комитета Единого демократического отечественного фронта Кан Гюнхах выступили 24 мая с предъявлением, в котором отметили: Ким Чен Ын, который неизменно продолжает мысль Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о великой консолидации нации, с готовностью идти рука об руку со всеми, кто искренне желает объединения страны, мира и процветания нации, обратился на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи ко всей нации с призывом воедино сплотиться под знаменем национальной самостоятельности и великой консолидации нации, чтобы построить объединенную державу. Все корейцы призваны активно встать на общенациональную борьбу за объединение Родины, заветного чаяния нации, под знаменем великой консолидации нации в поддержку великого замысла исполина выходцев из гор Пекту. Им следует добиться примирения и сплочения нации на основе принципа «силами нашей нации» основной идеи о великой консолидации нации, открыть широкий простор к объединению Родины и ни в коем случае не допустить попытки раскольников мешать межкорейскому примирению и сплочению и обострить конфронтацию с соотечественниками. Под руководством Ким Чен Ына, несравненного патриота и светоча в деле объединения, наш народ непременно построит на этой земле гордую и процветающую объединенную державу, отличающуюся стойким национальным духом и исключительной мудростью в мире, подчеркнул председатель Центрального комитета Единого демократического отечественного фронта.